Как выжить? Неподвижно лежу в кровати. Глаза широко открыты, взгляд застыл. Я не сплю. Какой там сон? Скорее я в отключке, точно игрушка, в которой сели батарейки. Сегодняшнее утро похоже на все предыдущие. Стив приносит мне завтрак, громыхая под носом, и разговаривает так, словно нет ничего необычного в том, что я не встаю с постели, не живу с ним с 6 лет. И в том, что мы, отец и сын, толком не знаем друг друга. Стив раздвигает шторы, и хотя зимнее солнце за окном светит слабо и тускло, говорит бодрым тоном. «Похоже, сегодня будет хороший день, Билли». Он задерживается еще на несколько мгновений. Зачем-то поправляет угол пододеяльника, берет с пустой книжной полки перочинный нож Сильвии, кладет его назад. «Увидимся позже». Я молчу. Но Стив все равно продолжает, словно отвечая мне. «Если понадоблюсь, я внизу». В моей комнате зеленовато-голубые стены, а вещей очень мало. В день приезда Стив упомянул, что поселился в этом доме около 2 лет назад, когда переехал сюда из-за работы. Но мне кажется, все это время домом он вообще не занимался. Должно быть, он перебрался в Бристоль примерно тогда же, когда перестал навещать меня. Интересно, в этом ли состояла истинная причина того, что наши встречи прекратились? По словам Сильвии, Стив больше не бывал у нас, потому что в чем-то ей не верил. Но я не исключаю, что причина заключалась в другом. Может, его график стал таким напряженным, что в нем не нашлось места для меня. Может, я был прав, считая, что он просто не желает меня видеть. От одной мысли об этом я словно уменьшался до ничтожных размеров. Но ведь было еще письмо о передаче опеки. Неужели мнение Стива изменилось? Едва я вспоминаю о злополучном письме, внутри все разрывается. Ведь именно из-за него Сильвия развела тот огонь. Именно из-за него я теперь здесь, а она далеко. Именно из-за него мы сейчас не вместе. Голова гудит от потока вопросов и полнейшей неизвестности. Взять из квартиры мне ничего не разрешили, и в результате в этой комнате нет ничего моего. Только одежда, которую Стив купил на скорую руку, чтобы мне было что носить. На полке он поставил свои старые книги. Одна из полок пустовала, и я положил на нее перочинный нож Сильвии. Едва Стив выходит за дверь, я глубоко вздыхаю. С тарелки на подносе доносится запах каши, но я не могу заставить себя съесть ее. Хоть и знаю, что в остывшем виде она станет желеобразной и склизкой, а уж такое мне точно не осилить. В тот самый миг, когда я подношу ко рту первую ложку, кто-то стучится во входную дверь. Громкий настойчивый стук прекращается так же внезапно, как начался. Скрипят половицы. Это Стив размашисто шагает к входной двери, распахивает ее. Повисает пауза. Видимо, на пороге никого нет. Стив захлопывает дверь и возвращается в гостиную. Опять воцаряется тишина. И тут снова раздается резкий стук. На этот раз не в дверь на первом этаже, а в окно моей комнаты. Что-то ударяется о стекло. Скорее всего, камешек. Удар, пауза, 2 удара подряд. Это же наш условный сигнал. Тот самый, который она подавала, возвращаясь домой, чтобы я знал, что это она. Ложка с кашей выпадает из руки. «Это Сильвия! Она пришла за мной! Должно быть, она стояла на крыльце, а Стив не впустил ее!» Оборачиваюсь к окну, смотрю вниз. Сильвии не видно, вероятно, где-то прячется. Мой взгляд сканирует палисадник и улицу. Я стараюсь подметить все, что только можно. Правило номер 2. Будь внимателен. Постоянно наблюдай за тем, что происходит вокруг. И вдруг я вижу. Всего лишь уголок, выглядывающий из-под черного мусорного бака. Но даже по нему я сразу понимаю, что это. Край книги, которую я знаю настолько хорошо, что могу цитировать наизусть целыми главами. Или отыскать в темноте по запаху. Обувшись, я несусь вниз по лестнице с таким грохотом, что Стив вздрагивает. «Билли, ты встал с постели!» Лицо Стива озаряет широкая улыбка. Не удостаивая его ответом, я выскакиваю за дверь, подбегаю к мусорному баку и извлекаю из-под него книгу. Поверить не могу, что она отдала мне самоучитель «Как выжить», что у меня в руках ее заветное сокровище. Обложка слегка измята, будто ее наспех затолкали в тесную сумку, да и на ощупь влажноватая. Но это совершенно точно книга Сильвии. «Сильвия! Сильвия, ты где?» Кручу головой по сторонам, но на улице никого нет. На крыльцо выходит Стив. «Что происходит, Билли? Ты чего всполошился?» Быстро убираю книгу за спину и засовываю ее за пояс, пряча под верхом пижамы. Корешок больно впивается в кожу. «Что с тобой?» — снова спрашивает Стив. «Да все нормально. Просто захотел глотнуть свежего воздуха». «Ура! Тогда предлагаю прогуляться. Может, в парк? Переодевайся и пойдем». Я киваю, надеясь, что мое лицо волнения не выдает. Поднявшись к себе, решаю спрятать книгу за одну из коробок под кроватью. Но сперва надо ее перелистать. Вдруг внутри окажется записка или еще какая-то весточка от Сильвии. Увы, ничего такого там нет. На первой странице темнеют знакомые каракули, выведенные много лет назад. Сильвия Вейвуд. А на последнем развороте моим почерком записаны правила выживания, которые, кажется, пристально смотрят на меня. Сильвии нигде нет. К дому она не возвращается. Гуляя по парку со Стивом, я не перестаю крутить головой по сторонам. Но Сильвии и след простыл. Мы обходим парк несколько раз. Временами останавливаемся, и Стив показывает мне разные здания, которые виднеются в отдалении. Башня на холме, церковный шпиль. «Когда ты отвезешь меня к Сильвии?» Выпаливаю не впопад. «Ох, Билли!» Вздыхает Стив, хмурится и отводит взгляд. «Сложно сказать наверняка. Мы постараемся навестить ее в больнице, когда ей станет получше, обещаю. Но, Билли, твоей маме не здоровится. Притом уже довольно давно. Все это...» Он неопределенно машет рукой. «Все это выживательство, которым она увлекалась». Стив то и дело запинается, подбирая слова. «В общем, ситуация несколько вышла из-под контроля». «Но ведь она хотела бы меня увидеть». «Ну, конечно. Нам просто нужно дождаться, когда ее самочувствие станет более стабильным. Тогда встреча пройдет благополучнее, чем если бы мы поехали к ней сейчас». Сглатываю слюну, пытаюсь представить себе Сильвию в больнице, и не могу. «Ей теперь запрещают...» Напрягаю память, вспоминая формулировку Стива. «Ей теперь запрещают заниматься выживательством». «Ну, это симптом ее болезни. Она все придумала, Билли, понимаешь? Это все полная ерунда, и лучше ей об этом забыть». «Навыки, которым мы научились, никакая не ерунда», — возражаю шепотом. Стив качает головой. «Билли, болезнь заставляла твою маму придумывать разные страшилки и верить в них. Верить в то, чего нет. Но сейчас ей помогают, все наладится, обещаю. А потом мы съездим к ней». Что-то сворачивается кольцом вокруг моего сердца и сдавливает его. Признаю, настойчивое желание Сильвии подготовиться к некой опасности и научить меня выживанию в трудных условиях пугало меня самого. Но неужели оно возникло на пустом месте? Неужели она ошибалась, утверждая, что мы должны тренироваться? Для Сильвии эта подготовка значила все. И для меня тоже. «Нет, я тебе не верю», — слышу собственный голос. В памяти возникает лицо Сильвии. Я почти физически ощущаю на себе внимательный взгляд ее карих глаз, как в те моменты, когда мы осваивали различные навыки. Занимаясь со мной, она повторяла, что мы к чему-то готовимся, и что все это она делает ради моей безопасности. Стив смущенно смотрит на землю и молчит. Я чувствую, как во мне поднимается гнев. Стив не верит мне. Не верит Сильвии, как она и говорила. Но что он может знать? Ты не понимаешь. Тебя даже не было с нами. Ты не имеешь права говорить такое о Сильвии, ведь тебя даже не было рядом с нами. Билли, я... Но меня уже не остановить. Гнев бурлит во мне, красный, горячий и жидкий. Усталость, въевшаяся в кости после пожара, парализующее чувство тяжести от разлуки с Сильвией куда-то разом исчезают. Она говорила, что ты ее не слышишь. Она была права. Я... Ты два с лишним года не появлялся. Ты не знаешь Сильвию. И меня ты тоже не знаешь. «Успокойся, Билли. Я понимаю, как тебе тяжело, и потом мы действительно очень долго были в разлуке. Хотя, поверь, так сложилось не по моей воле. Твоя мама постоянно перевозила тебя с места на место, не желала, чтобы мы виделись. Только потому, что знала, как ты себя поведешь. И она была права. Правильно, что держала меня подальше от тебя. Что защищала меня». Стив вздрагивает, будто ему дали пощечину. Затем делает глубокий вдох и судорожно сглатывает. «Мне обидно это слышать. Но сейчас ты живешь со мной именно потому, что не я один считаю, твоей маме нужна помощь. Врачи тоже твердо уверены, что Сильвии необходимо вылечиться, прежде чем она сможет вернуться к родительским обязанностям. Таковы факты. С ними не поспоришь. Когда ей станет лучше, мы постараемся найти компромисс и сделать так, чтобы заботиться о тебе могли мы оба. Я не хочу, чтобы все пошло по-старому, и мы опять расстались. Не хочу и никогда не хотел. Вовсе не обязательно, чтобы рядом с тобой был только один из нас. Но пока Сильвия не поправится, нет смысла об этом думать. И еще. Ты уж меня извини, Билли, но я сомневаюсь, что она тебя защищала, потому что... Вспомни, тебе пришлось выпрыгивать из окна горящей квартиры, которую подожгла твоя мама. На защиту такое поведение мало похоже, согласись? Я молчу. Злость, которая во мне зрела, как нарыв, наконец из меня вытекла, и я чувствую себя опустошенным и уязвимым. Насчет пожара мне возразить нечего. До сих пор вижу во сне, как дым заволакивает гостиную, стремясь поглотить нас. Иногда мне кажется, что я ощущаю его в легких, что при следующем вдохе почувствую вкус и запах дыма. И все же Стив ошибается. Я не верю, не могу поверить, что уроки выживания Сильвии прошли впустую. Когда я нашел книгу, мне сразу стало ясно, что внутри я не найду никакого послания. Посланием была сама книга. Она напоминала: «Не сдавайся! Не прекращай учиться! Будь готов! Следуй правилам!» И теперь, чтобы быть готовым, я должен спрятать книгу. Спрятать, так чтобы Стив никогда на нее не наткнулся. Нельзя допустить, чтобы он узнал мое мнение о выживательстве. Он решит, что я тоже не в себе, если разделяю опасения Сильвии. И мне не хочется знать, как он поступит в таком случае.